Марианна ничего не ответила. Ей казалось, что она летит в бездонную пропасть. Она никогда не подумала бы, что Наполеон до такой степени хочет поймать ее. Ведь текст-то был другой. О подруге императора больше не упоминалось. Просто предлагалось немедленно арестовать княгиню Сантанна. И обещанная сумма удвоена. Что-то сломалось в ней. Это ее мир обрушился на нее. Если Наполеон питал к ней такую ненависть, ей не будет больше ни сна, ни отдыха. Его гнев будет всюду преследовать ее, пока не настигнет. Она одна, совершенно безоружная, в центре гигантской империи, где никто не сможет скрыться от императорской злобы. Как молния промелькнула мысль о Париже, об Аделаиде, которая, возможно, уже имеет неприятности с полицией, о Корадо. Кто может утверждать, что Наполеон в яростном желании найти Марианну не заставит произвести обыск, не конфискует ее добро? Коснувшаяся ее плеча рука Соломона заставила ее вздрогнуть. Она настолько погрузилась в свои безрадостные мысли, что не заметила, как он встал и подошел к ней. Когда он заговорил, она поняла, что он практически повторяет ее мысли. «Тебе надо вернуться домой», — сказал он ласково. «Ты рисковала всем ради спасения родственника, и Всевышний не оставит тебя. Наш закон говорит еще, что лучше быть проклятым, чем достойным проклятия. Эта рука Всевышнего привела тебя в мой дом. Ты знатная дама, и тем не менее ты поцеловала мою старую жену. Мы твои друзья. И великий император, может быть, никогда не покинет Россию. Что вы хотите сказать? О, что дорога во Францию длинная, и что русская зима грозная, и что казаки атамана Платова, как саранча. Они обрушиваются несметным числом, а когда их отбивают, чудом возникают в другом месте. Ты хорошо сделала, что сознательно отказалась от обоза. Может быть, он никогда и не дойдет. Но что же мне делать? Что со мной будет? За час до рассвета я провожу тебя к нашему кладбищу за стенами укреплений. Это место уединенное. Христиане туда не ходят. Там есть разрушенная синагога. И там тебя будет ждать карета с хорошей лошадью и провизией, которая позволит вам доехать до Ковна. Но ты должна согласиться сойти за одну из наших. Если ты послушаешься меня, твое путешествие пройдет без задержек и без опасности. «Безопасности?» — вскричала Барба, еще не принимавшая участия в разговоре. «То есть мы рискуем, что на нас могут напасть как французы, так и русские, хотя бы чтобы обворовать нас?» «Конечно, нет. Слушайте сюда».